что сейчас произошло. Наконец, нарушил тишину Олег, разглядывая тело своего дяди. Ничего. Судя по всему, я убил Александра Сапсонова. Но, думаю, обстоятельства произошедшего как-то смягчат мой приговор, ответил я, вытаскивая меч и вытирая его от крови и черной слизи об одежду убитого. Не поясничай, прямо посмотрел на меня Олег. Что нам делать? Я лично пойду приму душ, а ты уже свяжись со Шмелевым. В конце концов, ответил я, выходя из комнаты под пристальные взгляды всех собравшихся охранников. Глава 23. Пока я шел до лестницы, ведущей из подвального помещения, где находилась допросная я, все больше ощущая жжение и болезненность в тех местах, где на кожу попала слизь твари. К счастью, от нее не чувствовалось какой-либо жизненной активности, поэтому факт заражения подобным образом можно было исключить. Поднявшись наверх, я затормозил, понимая, что не знаю, выделили ли мне элементарно комнату, где можно было привести себя в порядок. Наверху все так же кипела видимость бурной деятельности, но по факту, за время моего пребывания на нижних этажах поместья, дело в разборе завалов не сдвинулось ни на йоту. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» – раздался голос дворецкого откуда-то сбоку от меня. Повернувшись к нему, я увидел, как тот с интересом меня разглядывает и постоянно принюхивается, едва сдерживаясь, чтобы не морщиться. «Вот вы как раз мне и нужны», радушно улыбнулся я, подходя к нему ближе, отчего гримаса отвращения на его лице проявилась в должной мере. Сам я запахи уже перестал чувствовать минуте не третьей. Хотя, казалось, тошнотворный кисло-сладкий запах будет преследовать меня еще довольно долгое время. «Вы очень странно выглядите», с трудом нашелся, что сказать мужчина, глядя мне в глаза. «Не удивлюсь, если окажется, что главный источник слухов и сплетен стоит сейчас передо мной. Явно, что этот хитрый дворецкий все это время караулил меня возле входа в подвал, чтобы по возможности первым узнать, что происходит. Нужно его потом как следует расспросить о том, что произошло в поместье в момент отравления графа. Думаю, ему наверняка будет, что рассказать, чего не рассказал начальнику охраны или законникам. Наверное, вам нужно отдохнуть. Я как раз распорядился, чтобы вам выделили одну из гостевых комнат. Она находится на третьем этаже. Пойдемте, я вас провожу». Мне даже не пришлось ничего говорить, как дворецкий взял резвый старт, довольно быстро двинувшись в сторону лестницы. Скорее всего, находиться рядом со мной ему совсем не хотелось, поэтому он старался держать между нами довольно приличную дистанцию, в конечном итоге перейдя практически на бег. Интересно, к уборке допросной привлекут его лично или он отрядит туда тех, кого больше всего не любит в своем окружении. Гостевая комната была довольно уютной, без явных бросающихся в глаза элементов роскоши, но довольно богато обставленная и имела все необходимое для полноценного отдыха. Кровать, стол, пару мягких кресел, шкаф и, самое главное, отдельную ванную комнату. «Что-нибудь еще?» – спросил он, дождавшись, когда я все тщательно осмотрю, а к моим дверям подойдут несколько человек охраны. «Интересно, они меня охранять собрались или от меня? Наверное, мне в этом не признаются». «Да, у вас есть библиотека?» «Разумеется», – удивился моей просьбе мужчина. «Находится на первом этаже возле. Просто распорядитесь, чтобы мне принесли все книги, которые имеют отношение к магии жизни», – прервал я его. «Самостоятельно рыться в недрах библиотеки, которая, судя по главной гостиной, еще и частично разрушена, мне совершенно не хотелось. Будет сделано, ваша светлость». Он преклонил голову и вышел за дверь, довольно аккуратно прикрыв ее за собой. То, что с этим делом нужно разобраться до конца, никаких сомнений не вызывало. По какой-то непонятной причине видеть эту тварь мог только я, по крайней мере, насколько мне было известно. Но я же не могу ходить по всему поместью, а следом за ним по улицам и в академии, прикасаясь ко всем подряд, чтобы проявить паразита для моего истинного зрения. Нужно было действовать тоньше и, возможно, более массово. Надеюсь, что книги по магии жизни в этом помогут, и мне удастся придумать способ на основе уже имеющихся заклинаний и умений, чтобы можно было видеть тварь на расстоянии. Я снял с себя одежду, место которой было сейчас исключительно на костре, предварительно проверив все карманы, вытаскивая из них все содержимое. В итоге, после всех приключений у меня осталось немного наличных денег, 4 макро разных размеров и цветов, и кинжал в ножнах. Все остальное находилось в вещевом мешке, который сгорел в вулканической лаве во время пробуждения демона, не густо. Я переместил это все в свое хранилище, удостоверившись, что все находившиеся в нем вещи находятся в целости и сохранности. Немного подумав, переложил облитую черной слизью одежду, которая местами начала уже самостоятельно дымиться в один из тазов, находившихся в ванной, и маленьким огненным шаром спалил все тряпки до состояния пепла. Сплавлять это в водопровод я все же не решился, поэтому оставил все это в тазу, даже несмотря на то, что сейчас сам собирался смыть с себя эту едкую и вонючую дрянь. Некоторое время я просто стоял под тугими горячими струями, наслаждаясь ощущением того, как расслаблялись мои уставшие мышцы. В голове немного прояснилось, и теперь можно было подумать над тем, что делать дальше. Времени на отдых совсем не оставалось. Собрание в честь первого учебного дня в академии назначено на 12 часов дня. Сейчас где-то 9. Надеюсь, мне хватит времени, чтобы купить хоть какую-нибудь одежду, сходить в мэрию за документами и попытаться в самый последний момент зачислиться на обучение, а дальше самостоятельно связаться со Шмелевым, если этого не сделал Олег. В одиночку сражаться с неизвестной мне тварью было верхом идиотизма, а вот Шмелев вместе со своей группой поддержки, которая наверняка у него имеется в его специальном отделе, вполне смогут мне в этом помочь. Выключив воду, я обмотался полотенцем и подошел к довольно большому зеркалу, висевшим над умывальником. Последний раз я смотрел в свое отражение еще в сиротском доме и не смог не увидеть те изменения, которые произошли за прошедшую неделю. Благодаря моей собственной магии и таким своеобразным физическим тренировкам, структура тела заметно преобразилась. Сейчас не было той болезненной худобы, бледности и затравленного взгляда. Тело за такой короткий промежуток времени смогло довольно сильно перестроиться. Оно стало подтянутым и более жилистым. Мышцы подкачать мне, конечно, не помешает, но уже сейчас я чувствовал, что связки стали более эластичными, а суставы более подвижными. Длинные волосы стали еще длиннее, и меня это довольно сильно раздражало. Нужно будет сходить к местному цирюльнику. Я бы и сам смог довольно неплохо подстричься, но мне предстоит обучение в элитной академии, а к таким незначительным, казалось бы, деталям любая избалованная аристократия довольно внимательно относится. Но в целом, увиденное меня порадовало. Я резко вздрогнул и напрягся, когда услышал шаги, раздававшиеся в отведенной для меня комнате. Призвав из хранилища кинжал, я слегка приоткрыл двери и сквозь щель попытался разглядеть, что происходит в основной части апартаментов. Обзор был довольно ограничен, но при помощи магии жизни я хотя бы знал, что снаружи находится всего один человек. Тихо выйдя из комнаты, спрятал кинжал, рассматривая девушку, стоявшую в центре комнаты, в которой на столе уже лежала довольно большая стопка книг и поднос с какой-то едой. «Что ты тут делаешь?» – спросил я у Валерии, которая от неожиданности вздрогнула и быстро повернулась ко мне лицом. «Я хаем», – она потупилась и отвернула голову, после того, как бегла, но внимательно меня осмотрела. «Что, не нравлюсь?» – усмехнулся я. «Стучаться надо, а то мало ли, вдруг я одетый. Меня Олег попросил организовать тебе завтрак и принести одежду, потому что он, в отличие от тебя, смог догадаться, что переодеться после душа тебе будет ни во что, а твоя гордость не позволит что-либо попросить первому». Она кивнула на костюм, который в прозрачном чехле лежал на кровати. «Он новый. Это Андрея, я прикинула, что телосложением и ростом вы похожи, и ты решила самостоятельно его принести», хмыкнул я, подходя к ней ближе. «А почему бы и нет?» — повернулась она ко мне лицом и поймала мой взгляд. «Нужно же чем-то заняться». Она выглядела довольно странно. Лицо залил довольно привлекательный румянец, а сама она была несколько потерянной. Складывалось чувство, что она обнаженных парней никогда до этого не видела. Хотя, может, так оно и было. Занятия в академии отменили до особых распоряжений, причины не уточняются. Информация пришла минут 10 назад. Это как-то связано с тем, что произошло сегодня с Александром. «Вот, значит, как», — задумался я и сделал шаг назад, прекращая испытывать терпение Леры, не отвечая на ее прямой вопрос. «Где Олег?» «Поместил себя и всех, кто находился во время смерти дяди в карантин. Тебя тоже пока попросили не выходить из комнаты. Костя, что, изнанка вас всех подери, происходит в этом доме», — прошипела она, сжимая кулаки. От нахлынувшего ее смущения не осталось и следа, и сейчас она находилась на грани истерики. «Понятия не имею», — честно ответил я, подходя к окну и поворачиваясь к Валерии спиной. Довольно странный приказ о закрытии академии поставил меня в тупик. Я понимаю, почему Олег решил изолировать всех нас, но довольно крупное учебное заведение закрывают только по распоряжению свыше. Держи, тебе необходимо средство связи. Она подошла ко мне, обращая мое внимание на себя. Повернувшись, а увидел в ее руке мобилет, который она протягивала мне. Так мы все между собой сможем держать связь, пока хоть что-нибудь не прояснится. Ты не знаешь, с кем Олег связался после инцидента в подвале? Спросил я ее, забирая средства связи из ее рук. Со мной, прозвучал знакомый голос от дверей комнаты. Валерия, оставь нас наедине, пожалуйста, а ты оденься, что ли? Я посмотрел на Шмелева, который в это самое время зашел в комнату и сел на стул, стоявший рядом со столом, и начал рассматривать книги, беря одну из них в руки, глядя на обложку. Самостоятельное обучение, похвально, но довольно рискованное занятие без наблюдения наставника. Как и заводить совершенно недружеские отношения с дочерью графа. Константин, ты чем вообще думаешь? Смерил он нас насмешливым взглядом, бросая книгу на стол. Я это пойду, наверное. Тихо проговорила Лера, сразу же направляясь к выходу и закрывая плотно за собой дверь. Как-то вы, граф, довольно быстро прибыли после звонка Олега Сапсонова. Я медленно подошел к кровати и начал вытаскивать одежду из чехла, начиная одеваться. Лера не соврала, костюм подошел практически идеально. Немного широкий в плечах и рукава были чуть длиннее. Я уже сутки, как прибыл в расположение академии. Перед тобой, Манулов, твой новый декан факультета поддержки и защиты, усмехнулся он, после чего стал предельно серьезным. Так как несколько студентов изолированы и не могут начать обучение, а декан занят и не может приступить к своим обязанностям, я попросил перенести начало занятий. Кстати, ты забыл забрать, он протянул небольшую папку с документами, которые просто появились у него в руке. Похоже, у Шмелева есть подобное хранилище. Я открыл протянутые документы, с удивлением обнаруживая там бумаги на мое новое имя. Мои люди сейчас осматривают тело Александра Сапсонова. Олег мне все рассказал в подробностях, насколько он мог понять, естественно. Мне важно знать только одно. Каким образом ты можешь видеть эту тварь? К сожалению, я ее не вижу. Поморщился я, присаживаясь на кровать. Говорить правду о родовом даре было нецелесообразно. Значит, нужно подыскать слова, которые отражали бы суть, но не открывали все карты. Когда я влияю на организм носителя своим магическим потоком, я ее чувствую, а ей это, судя по всему, не особо нравится, поэтому она проявляет себя. Как именно чувствуешь? Не мигая, пристально глядел на меня Шмелев. Как что-то скользкое, противное и неестественное, что ли? Словно оно вплетается в энергетические потоки жертвы. Но вот то, что этот паразит может управлять своим носителем, заменяя мозг и нервную систему, немного странно. Я так понимаю, оно разумно? Спросил я, сам удовлетворившись своим ответом. Большего я сказать не мог, но судя по тому, как отвел взгляд Шмелев, этого и не требовалось. Оно разумно. Названия у этой твари нет, потому что мы никогда до этого момента не могли ее видеть и разоблачить вовремя. Постучал он пальцами по столешнице, глядя куда-то перед собой. Это монстр изнанки, который приспособился жить в нашем мире, используя для этого тело носителя. Главная его задача, как мы поняли, насытиться и уйти в спячку на 3 года. Я не знаю, как именно передается заражение, поэтому мы попросили всех, кто контактировал сегодня ночью с Сапсоновыми, не покидать своих домов. Но знаем точно, что первичное заражение происходит на изнанке, только не знаем на каком уровне и где именно. И еще один нюанс. Магов жизни она никогда не трогает. Возможно, по причине того, что они могут ее почувствовать еще в самом начале заражения. Поэтому, держать тебя в заперти я не стану. Костя, мы обычно всегда опаздываем, когда она истребляет целые роды и потом скрывается в своей норе. Но сейчас в изучении и борьбе с этой тварью у нас появилось преимущество. Во-первых, это систематизированная информация о всех ее прошлых появлениях. А во-вторых, ты, теперь бы еще понять, как использовать твое влияние на паразита в благих целях. Я свяжусь с Выдровым, нужно решить, что делать дальше. Можно вопрос? Обратился я к вставшему на ноги Шмелеву. Тот кивнул и сел обратно на стул, где можно в Норильске обменять макры на вполне реальные деньги. Смотря какие, пожал он плечами. Обычные, в специальных лавках, они расположены по всему городу. Если какие-то редкие, то лучше воспользоваться услугами аукционного дома. Сколько будет стоить макроэрла клюва? Прямо спросил я. Мне не хотелось обменивать трофей, но возвращаться в Ангарск за деньгами в тайнике старика было не слишком рационально. Красный или желтый, и тот и другой, я призвал оба и положил их на стол, показывая Шмелеву. Тот довольно удивленно хмыкнул и, повертев оба, положил обратно. Я бы выставил начальной ценой один за 50, второй за 100, после нескольких секунд раздумий ответил он. Что ты так смотришь? Я владею сетью гостиниц для охотников и прекрасно знаю, сколько стоит их добыча. Не густо, покачал я головой, думая, что макрис существа третьего уровня будет стоить несколько дороже. Это начальная ставка, усмехнулся он. Конечная будет в 1,5-2 раза дороже. А что ты хочешь купить такого, на что тебе не хватит 200 тысяч? Просто интересно, забавлялся он, глядя на мое слегка опешившее лицо. Не стал я ничего говорить, убирая кристаллы в тайник. 200 тысяч за кристалл? Может, он шутит? Я не помнил ничего о ценах на макро из памяти старика, только незначительную информацию, что некоторые из них стоят на порядок дороже обычных, и цена зависит не только от размера, но и от цвета и уровня твари, из которых они были извлечены. А, скажем, черный кристалл с 5 уровня изнанки размеров 3 больше этих, теоретически изъятого из твари под названием демон вулкана, осторожно спросил я. Ты знаешь того, у кого есть подобный макр? Воскликнул Шмелев. Демона изнанки можно убить только божественным оружием, а охотников с подобным снаряжением не больше десятка. Несмотря на то, что это всего лишь 5 уровень, уничтожить демона под силу, разве что магу минимум 8 уровня, а они уже подобным не занимаются. Так сколько? Просто интересно. Последний подобный был продан на московском аукционе за 10 миллионов. Я, конечно, понимаю, что ты мальчик одаренный, но не следует бросаться на эту тварь. Лучше постепенно начинать с монстров, которых легче убить, так сказать, покачал он головой. Не ведись на поводу у своего бога. Все знают, что Мануловы – одиночки и великолепные охотники, но ты маг жизни как-никак. Я кивнул, соглашаясь с подобными рассуждениями, задумываясь о том, что сейчас реально обладаю целым состоянием. Возможно, не в глазах графа или князя, но для стартового капитал вполне себе сгодится. Третий уровень, нарушил я возникшее молчание. Та тварь, которая охотится на Сапсановых, живет на третьем уровне в спуске, который начали строить Сапсановы, недалеко от Норильска. Решил все же рассказать об этом Шмелеву, чтобы тот отвлекся от мысли о кристалле вулканического демона. Откуда тебе это известно? Уточнил мужчина, направляя на меня довольно удивленный и настороженный взгляд. Граф сказал, в те секунды, когда мне удалось его привести в чувство, пожал я плечами. Только мне непонятны эти хитросплетения с отравлениями и покушениями на род Сапсановых. Подожди, но Андрей Сапсанов был заражен на уровне, где находится один из моих домов для охотников, а там раньше никогда не встречали подобного. Этот пробой уже существует не один десяток лет. А кто сказал, что он заразился именно там? Задал я вполне уместный вопрос. Там был рой каких-то жуков, как говорили охотники, их сопровождающие, а также нападение орлоклювов. Так что паразит мог начать действовать просто из-за того, что носитель был ранен. А, собственно говоря, где вообще сейчас находится Андрей Сапсанов? Задал я вполне уместный вопрос. Последний раз я его видел в Ангарске, когда он прилетел туда решать вопрос о транспортировке тела его дяди в Норильск, нахмурился Шмелев. Тело было доставлено тем же рейсом, на котором я прилетел сам, то есть главного наследника рода никто не видел уже 2 суток, я его не видел и, судя по тому, что Олег здесь за главного, то в поместье его нет. Алексей Владимирович, тут, оказывается, есть еще одна проблема, проговорил Шмелев, поднеся мобилет к уху. Андрей Сапсанов пропал. Глава 24. Костя, не выходи, пожалуйста, пока из поместья, закончив разговор, повернулся ко мне Шмелев. Да я из постели не выйду, если мне дадут отдохнуть, отмахнулся я и завалился в кровать, радуясь небольшому отдыху, который маячил на горизонте. Ну-ну, хмыкнул граф, продолжая буровить меня взглядом. Ну а что такого? Нужно же и мне хоть когда-нибудь спать. Это он еще не знает о портале, в который нас закинуло по возвращению из Ангарска. Может и не был бы так скептически настроен. Слушай, у меня есть к тебе задание. Как только восстановишься, сможешь начать проверять людей в поместье. Нужно точно знать, заражен тут кто-нибудь еще или нет. Мне нужен Петр и еще парочка проверенных лекарей, задумчиво ответил я, прикидывая объем предстоящей работы, которой я и сам думал заняться без просьбы Шмелева. Конечно, как будешь готов, позвони мне по этому номеру, написал он цифры на листах для заметок, лежавших на столе. Сам без прикрытия не начинай, не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Дождавшись моего кивка, который говорил о том, что я все понял и серьезно отношусь к делу, он вышел из комнаты, оставляя меня одного. Но, как бы я ни пытался заснуть, сон не шел. Такое бывает после длительной физической активности и отсутствия отдыха. Организм работает на пределе и не может перестроиться на спокойный лад. Даже собственная магия жизни по какой-то причине не может мне в этом помочь. Поднявшись, я сел за стол, отодвинув поднос с едой в сторону, и взял первую книгу из той стопки, что нашел мне дворецкий. Желудок протестующе что-то вякнул, но я не поддался его уговорам. Что-либо есть в этом доме, приготовленное без моего присмотра и только что вымытой на моих глазах посуде, было равно самоубийству, довольно нелицеприятному и болезненному. Я не был параноиком, но в том месте, где уже было совершено хотя бы одно покушение, и злоумышленник не был найден, всегда следовало ожидать повторения. Проведя несколько часов за книгами, я поднялся, разминая затекшие ноги, глубоко задумавшись. Ничего принципиально нового я из литературы Сапсоновых не почерпнул. По крайней мере того, чего бы не было в библиотечных книгах училища в Ангарске. Кроме нескольких нюансов, о которых в некоторых пособиях было рассказано подробнее. Как оказалось, высокоуровневые маги жизни с большим опытом могут работать с энергетическими потоками больного, ощущать их, некоторые даже их видят, причем без таких способностей, которые даровал мне Манул. Это была вершина мастерства, и к этой цели стремились все маги жизни, но, так или иначе, их было не слишком много. Целителям третьего уровня и ниже подобные нюансы были недоступны. Я вообще не понимал, как они могут в таком случае кого бы то ни было лечить, если не знают, куда именно следует направлять магические потоки. Второе, что меня заинтересовало, это существование определенного рода заклинаний, основанных на собственных энергетических потоках. Ими владеть было тяжелее, нежели стихийной магией, но все же возможно. Заклинания, а точнее плетения, каждый род и маг жизни строил сам, но пара-тройка стандартных плетений были известны всем. И об одном я узнал как раз из предоставленных мне книг. Массовое исцеление было энергозатратным, но довольно эффективным. Его плетение чем-то напоминало обычную рыболовную сеть, которая накрывала собой определенную площадь. Чем больше собственных ресурсов было задействовано, тем большая площадь попадала под действие заклятия. Внешне для обычных людей оно выглядит, как туманная дымка, окутывающая пострадавших. Так как оно было массовым, созданным специально в свое время для ликвидации последствий прорывов, то заклинание это было, грубо говоря, тупым, не выбирающим цель, степень ее исцеления, а также не делающие различий между обычной царапиной и жизнеугрожающим состоянием. На основании именно этого заклятия я и решил сделать то, что могло бы выявить тварь на расстоянии. Интересно, я могу управлять этими потоками, делая заклинание более полезным и избирательным? У меня есть возможность видеть эту самую сеть и управлять ей при помощи спицы. Нужно попробовать. Так будет гораздо быстрее проверить всех людей в поместье и держать на будущее эту способность наготове. Сконцентрировавшись, я приступил к созданию плетения. Магией жизни я до этого момента пользовался варварски, грубо влияя на предмет исцеления голой силой, поэтому, в принципе, сомневался, что у меня что-нибудь получится. Действуя так, как учил меня Шмелев во время создания огненного щита, я заметил, как зеленые тонкие нити стремительно вырываются у меня из рук, образуя прямо передо мной непонятный клубок из хаотично переплетенной между собой зеленых потоков. Поморщившись, я взял спицу в руки и начал распутывать этот шар нить за нитью. Этот процесс занял достаточно много времени, но, в итоге, у меня получилось сделать все, что было задумано, и самое главное, мне стало понятно, как именно нужно плести заклинание. Убрав небольшую сеть, я, вспоминая все тонкости плетения, снова выпустил нити из своих рук. Сеть сформировалась сразу же без каких-либо нареканий. Я увеличил площадь его воздействия и, когда сеть покрыла всю комнату, ощутил небольшой холодок в груди и слабость. Действительно, На поддержание этого плетения уходит довольно много силы, и это оно еще находится в состоянии ожидания. Разрушив заклинание, я сел на кровать, стараясь побороть головокружение. Достав спасительный макр, я восстановил силы, чтобы элементарно включить голову и настроиться на разумные мысли. Так дело не пойдет, слишком много собственной энергии я на это трачу. А ведь нужно предусмотреть тот вариант, когда после применения исцеляющего тумана мне придется защищаться или атаковать, а в таком состоянии это сделать практически невозможно. У меня все не выходила из головы периодичность, с которой выползала тварь наружу, и почему она, насытившись одним родом, уползала обратно в свою нору. В самой структуре этого монстра было что-то не так, и я не мог понять, что именно, пока меня вдруг не осенило, когда посмотрел на макр, все еще державшие в руке. В ней не было никакого кристалла. Изо всех тварей изнанки извлекают макры, но в паразите его не было. Ладно, пусть этим греет голову Шмелев, а мне необходимо заняться собственной защитой и вернуться к плану А, который в свое время сорвали Сапсановы в лавке в Ангарске. Создание артефактов энергии в сложившейся ситуации было приоритетной целью, чтобы в любом месте иметь возможность постоять за себя при помощи магии печатей. Ингредиенты для колец энергии были уничтожены, значит, нужно именно сейчас заняться тем, чтобы получить новые. Я вышел из комнаты, лишь мельком обратив внимание на то, что охраны возле дверей не было, и пошел слоняться по дому, в надежде, что набреду на знакомого мне дворецкого. Как и оказалось, он появился передо мной достаточно быстро, наверняка караулил меня не хуже собаки, чтобы я ненароком ничего не прикарманил. Мужчина материализовался передо мной возле лестницы, смерив подозрительным взглядом. «Вот вас я как раз и ищу», — поприветствовал я дворецкого, который, прищурившись, посмотрел на меня. «Зачем?» — только и ответил он, когда я замолчал. «Мне нужно все по этому списку, как можно быстрее», — протянул я ему листок с написанными ингредиентами. Он довольно неуверенно взял его из моих рук и пробежался по нему взглядом. «А вам это зачем?» — удивленно вскинул он брови, не отрывая взгляда от написанного. «А вы не слишком много вопросов задаете?» — усмехнулся я, сложив руки на груди. Само поведение дворецкого было каким-то подозрительным. Слишком любопытным и настороженным он был для обычной прислуги в поместье. Я не удержался и, решив все же проверить свои новые знания в полевых условиях, сотворил небольшую сеть лечебного тумана, который стремительно накрыл того с ног до головы. «Что вы делаете?» Он отшатнулся от меня, замахав руками, стараясь разогнать появившийся туман. «Оказываю небольшую и бесплатную услугу целителя. Вы неважно выглядите, слишком перетрудились, да еще и бессонная ночь», — покачал я головой, осматривая мужчину истинным зрением. Никакого намека на тварь я не увидел даже близко, хотя работал с его энергетическими потоками скрупулезно и внимательно, посылая жизненные потоки вглубь его тела, проникая в мозг и сердце. После того, как туман развеялся, а я убрал сеть, отмечая, что на воздействие на единичную цель тратится не слишком много энергетических ресурсов, дворецкий вздрогнул и довольно забавно тряхнул головой. Цвет его лица принял нормальный оттенок, а под глазами исчезли темные от усталости круги. Спасибо, но не стоило так усердствовать ради меня», — немного опешив, попытался он меня отблагодарить подобным образом и снова уставился на список. «Я все смогу достать в течение получаса. Только с серебряными кольцами определенного размера может возникнуть небольшая заминка, но я решу эту проблему», — пробормотал он и, развернувшись, начал спускаться по лестнице вниз. «Значит, у меня есть где-то полчаса-час, пока дворецкий не принесет мне необходимые ингредиенты». Не придумав никакого иного занятия, я поднялся на этаж, где располагались покои главы рода, чтобы проверить, как проходит исцеление. Все было так, как я и рассчитывал. Начался процесс с регенерации и восстановления, которое такими темпами займет до 2-3 дней, после которых Сапсанова можно будет выводить из лечебного сна и уже начинать вести деловые разговоры об оплате труда, потому что обычными словами благодарности со мной они вряд ли смогут расплатиться. Охраны было на хозяйском этаже достаточно много, даже больше необходимо. Кто-то явно старается сейчас выслужиться и показать свою работоспособность после фиаско с отравлением и взрывом. Переговорив с несколькими охранниками, я нашел комнату Олега и, постучавшись, зашел внутрь. Комната Олега была разделена на две части: спальню и небольшое подобие кабинета, где я, собственно, его и нашел. Парень сидел за столом, вертя в руках карандаш, и смотрел куда-то перед собой отрешенным взглядом. «Как ты?» Я сел напротив него, без разрешения беря того за руку, тут же направляя свою магию через ладонь внутрь его тела. Тот перевел на меня все еще какой-то безумный взгляд и, вздрогнув, сначала попытался освободиться из моего довольно крепкого захвата, но потом, наконец поняв, что происходит, расслабленно откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Если в самое ближайшее время все службы моего графства и приглашенные Шмелевым люди не найдут Андрея, то аристократы из противостоящих нам родов просто разорвут меня на части. Или ты о физическом здоровье интересуешься и не поработила ли меня та тварь изнанки?» Внимательно посмотрел он мне в глаза, когда я выпустил его руку. Никаких следов твари я не увидел. Может, еще не слишком много времени прошло, а может, как я и предполагал ранее, заражение проходит несколько иным путем. «Пока все в порядке», — ответил я на его немой вопрос, отчего тот заметно повеселел. «Слушай, я вот о чем поговорить с тобой хотел. Есть несколько непонятных мне моментов. Тварь изнанки — это одно, и у нее есть совершенно иная собственная цель, как мы предполагаем. А есть непонятные пока мне покушения на членов семьи и это странное отравление. Олег, я не верю в совпадение», — покачал я головой, вспоминая вполне реальных наемников, которых направили по мою душу. «Я был практически уверен в том, что это дело рук человека. Что ты знаешь о Глебе Германовиче Сапсонове? Раз наемник говорил о том, что направил его брат графа, то в живых остается только он. Младший брат моего отца», — пожал плечами Олег, — «лет 20 назад посчитал, что недостоин называться нашим родственником и уехал куда-то в Европу искать лучшей жизни. Насколько мне известно, он сейчас проживает в Бельгии, женился на какой-то графине и живет, даже не вспоминая о своей семье и родине. Почему тебя интересует мой дядя? Просто стало любопытно, кто еще заинтересован в истреблении целого рода помимо твари», — ответил я, наблюдая за реакцией парня. «Если ты намекаешь на меня, то смею тебя уверить, 14 часов разборок мне хватило за глаза, чтобы понять, что в управлении я ничего не понимаю», — усмехнулся он и замолчал, отвлекаясь на гостя, который зашел в комнату. Я повернулся, посмотрев на Алину, которая довольно уверенно прошла через все помещения и остановилась возле стола, глядя преимущественно на меня. «Олег Владимирович, вот список, который вы просили меня подготовить», — она протянула лист бумаги Сапсонову, после чего встала у него за спиной, все еще не отводя от меня взгляда. Я не мог понять, чем было вызвано такое внимание от сенсора, но во взгляде больше читалось некоторое любопытство, нежели враждебность и подозрительность. «Хм, занятно», — отложил он лист в сторону, нахмурившись. «Это, Константин, список лиц, которые попали под подозрение нашего сенсора, и ты числишься в нем первым номером. Бывает, пожал я плечами. Могу я узнать, что именно вызывало такое заключение? Может, я прямо сейчас смогу развеять все ваши подозрения?» Я немного напрягся. О силе и способностях сенсора имел лишь небольшое представление, однако, как я понимал, они каким-то образом могли улавливать правдивость ответа, ну или типа того. «Я не знаю», — ответила Алина, как только к ней повернулся Олег. «Вы явно что-то недоговариваете и скрываете. Даже когда находились в допросной, у меня сложилось ощущение недосказанности, и все ваши поступки словно идут вразрез с вашими желаниями», — неуверенно проговорила она, закусив губу. Похоже, она сама даже не понимала, в чем именно меня подозревала. «Поверьте, Алина Юрьевна, если бы я не хотел вас защитить, то оставив бы вас сначала на поздний ужин твари, а потом сокрушался бы вместе с остальными по поводу вашей трагической кончины», — холодно проговорил я. «А то, что вы описали, может являться причиной того, что я не помню ничего из жизни Константина Денисова до того дня, когда у меня обнаружили дар к магии». Она сосредоточенно смотрела мне в глаза секунд 10, после чего отвела взгляд и повернула голову в сторону Олега. «Да, он говорит абсолютную правду. Мне были неизвестны подробности вашей жизни, поэтому пришла к неверному заключению. Прошу меня простить», — вновь посмотрела она на меня, склонив немного голову. «Ничего страшного, у каждого из вас своя работа», — успокоил я поникшую девушку. «Я могу посмотреть на составленный список». Взяв листок со стола, я увидел около 10 имен. Преимущественно, это была прислуга, и только два имени привлекли мое внимание. Один из них был охранником, как было написано возле его имени, второй был начальником охраны поместья. «Я так понимаю, ты хочешь их всех опросить?» – спросил я у Олега, который в этот самый момент разговаривал с кем-то по мобилету на повышенных тонах. «Я так понял, это был начальник одного из семейных банков. Да уж, не так-то просто быть во главе клана или рода, если к этому совершенно не готов. Я знаю об этом не понаслышке. Да, именно поэтому я хочу, чтобы при разговорах в помещении находилась Алина Юрьевна. Ты хочешь присоединиться?» «Разумеется». Я встал со стула и встал возле девушки-сенсора в ожидании первых вызванных на дружескую беседу. Проведенный час в плане нужной информации не дал ничего дельного, зато ненужной было столько, что помимо усталости из-за использования тумана на каждого вошедшего, начала трещать голова. Вся прислуга под небольшим давлением со стороны Олега и Алины сознавались в своих самых страшных грехах, но никто не был причастен к покушению ни на меня, ни на графеев Сапсоновых. Зато мы узнали, кто ворует деньги из сейфа, который особо-то и незащищенный находится в главной гостиной, что продукты с кухни пропадают не просто так, а горничная Люда спит с механиком Евгением, все бы ничего, но каждый из них уже обзаведен собственной семьей. Еще была горничная Леночка, та, что убиралась на этаж ниже, у нее была склонность к клептомании, она была влюблена в водителя. Водителю нравилась Оля, та, что работала в прачечной, а Оле снился тренер по физической подготовке графа Сапсонова, и иногда дворецкий. Правда, кое-что, все же привлекло мое внимание, это охранник, который сокрушался в том, что уснул на посту в то самое время, когда произошел взрыв. Причастен он к нему не был, но винил себя в случившемся. «Я больше не вынесу всего этого бреда», – простонал Олег, положив голову на стол, закрывая глаза. «Ты что-нибудь обнаружил?» – спросил он у меня. «И да, и нет. Потом скажу», – довольно серьезно ответил я. «Без Шмелева, полученную информацию я разглашать не буду, потому что даже у стен есть уши, а у твари, возможно, и другие органы чувств. Все, кто попал под воздействие тумана, были заражены, но я действовал аккуратно, и тварь не смогла меня обнаружить. По крайней мере, у каждого из них она находилась в спящем состоянии в какой-то жесткой голубоватой капсуле и паразитировала в разных органах, поэтому понять, как именно происходило заражение, мне не удалось. «Давай начальника охраны», – устало махнул рукой Олег, дежурившему охраннику. «Послушаем, с кем он спит и как ворует серебряные ложечки». В дверях тут же показался мужчина, который довольно вальяжно прошел в комнату и сел на стул, даже не спрашивая разрешения. Туман уже полностью накрыл его тело, а жизненные потоки устремились внутрь. Во время использования этого заклинания, я смог усовершенствовать его, однажды ошибившись в плетении. Как оказалось, ошибка привела к довольно ценному открытию. Туман теперь становился для всех невидимым. Да даже я, едва мог разглядеть сеть плетения. «Простите, ваша светлость, но у меня совсем не осталось больше сил», — демонстративно сказал я, не давая Олегу даже начать разговор. «Вот, значит, как», — глубоко вздохнул Сапсонов, задумавшись. «Хорошо, тогда продолжим в другой раз. Извини, Егор, но, похоже, я сильно загонял своего помощника». «Ничего страшного, ваше сиятельство», — преклонил голову начальник охраны и вышел из комнаты, даже не обернувшись. «На нем такая же сеть воздействия, как та, что я снял с твоей головы», — пояснил я Олегу. «Но паразита вроде бы нет. По крайней мере, я не увидел. Если мы снимем сеть, то он забудет все, что происходило. Если попытаемся допросить, то он может повести себя довольно агрессивно. Благо, его навыки позволяют ему это сделать. Я позвоню Шмелеву», — ровно сказал я, доставая мобилет из кармана брюк. «А ты собирай всех в одном месте, пора уже заканчивать эту клоунаду в одном взятом поместье». Глава 25. Позвонив Шмелеву, я вернулся в свою комнату. Не знаю, сколько у меня времени до того момента, пока всех соберут, но нужно успеть подготовиться как можно лучше. Тем более, все материалы по списку, который я дал дворецкому, уже лежали на столе в отдельных подложках. Повертев в руках кольца и примерив каждое, чтобы удостовериться, что размеры мне подходят, я принялся за работу над артефактами. Постоянно крутившаяся в голове мысль о том, что в этом мире растения и части животных работают не так, как надо, не оставляла меня в покое. Когда приготовление первого артефакта закончились, и я не получил от него желаемого эффекта, только лишь небольшое ускорение накопления внешней энергии, я даже особо не удивился. Решив, что небольшое божественное влияние на саму структуру заклинания, наложенного на кольца, особого вреда не нанесет. Я достал шерстинку манула, отрезав от нее крохотную часть, добавил к уже смешанным ингредиентам. Зелье в небольшом котле окрасилось в яркий золотистый цвет, после чего активно забурлило, нагреваясь самостоятельно без моего вмешательства. Я бросил в центр экспериментального варева первое из колец, активируя одновременно с этим одну из печатей, необходимую для создания артефакта. Первые несколько секунд ничего не происходило, зелье все так же бурлило, а кольцо под своим весом ушло на дно. Решив, что эксперимент прошел гладко, я наложил оставшиеся печати и уже собрался вытаскивать получившийся артефакт. Но внезапно начавшееся завихрение в котле, стремительно превращающееся в водоворот, в эпицентре которого находилось кольцо, заставило немного повременить. Водоворот набирал обороты, и часть зелья начала выплескиваться из посуды прямо на стол, при этом продолжая активно бурлить и пузыриться. Я обратил внимание, что от лужиц на столешнице начали подниматься вверх золотистые лучи, которые, в конечном итоге, залили ослепительным светом все пространство комнаты. Смотреть на котел становилось уже невозможно. Перед глазами весело плясали черные круги на фоне свечения даже через закрытые веки. Когда все прекратилось, я до конца не понял, только ощутил вместо жара холод, который тянулся от котла. Проморгавшись и восстановив зрение, впредь зарекаясь больше смотреть на шерсть манула в реальном мире, я поднялся со стула и осторожно заглянул в котел, отмечая, что никаких следов на столешнице не осталось. Зелье превратилось в болотного цвета тягучую жидкость, на поверхности которого лежало серебряное кольцо, от которого исходило едва заметное золотистое свечение. Аккуратно вытащив артефакт из котла, я внимательно осмотрел его обычным и истинным зрением. Тонкая вязь разноцветных плетений целиком окутывала перстень. При этом линии были настолько тонкими, что как бы я ни пытался, но не мог обнаружить центр этого клубка. Аккуратно поддев одну из нитей спицей, я ощутил довольно болезненный электрический разряд, который прошел от руки до головы. Приму к сведению, что в сотворенные при помощи божественных ингредиентов артефакты лезть не стоит. Ну, теперь пришло время эксперимента. Надеюсь, что манул сможет меня защитить, если вместо генератора я сделал какую-нибудь самоубийственную вещицу. Надев кольцо, я почувствовал, как внешняя энергия сама стекается к моим рукам, концентрируясь преимущественно в сделанном мною артефакте. Я не мог понять, сколько именно энергии принял на себя накопитель, но чувствовал, что достаточно много. Активировав несколько защитных печатей, я ощутил, что внешней энергии в перстне осталось еще довольно много, несмотря на то, что всю ту часть, которая просто осела на моих пальцах, я потратил еще на первую печать. Не теряя времени даром, я повторил все манипуляции и буквально за полчаса получил еще 5 колец накопителей, которые тут же надел на пальцы рук. Чувство силы прокатилось волной по телу, когда я ощутил всю ту мощь, которая была мне доступна в прошлой жизни при использовании магии печатей. Теперь я максимально был готов к защите и атаке. По крайней мере, до тех пор, пока не обучусь пользоваться своими внутренними резервами. Тогда я стану еще сильнее, чем был в своем мире. Решив, что пора выходить, я развеял печать тишины. В тот же момент в дверь комнаты кто-то настойчиво постучал, а мобилет противно зазвенел, отвлекая меня от важных мыслей. «Войдите!» — крикнул я, одновременно с этим нажимая кнопку приема вызова. «Слушаю. Ты что, уснул? Уже 15 минут до тебя достучаться никто не может», — раздался ворчливый голос Шмелева. «Уже встаю», — ответил я, снимая печати защиты, которые наложил сразу же, как только приступил к работе с кольцами, чтобы меня лишний раз никто не отвлекал. Зашедший после этого дворецкий преклонил голову, внимательно осматривая помещение. Не увидев ничего предрассудительного, он перевел взгляд на меня. «Все собрались в обеденном зале, ждут только вас». «Уже понял», — встал я с кровати и направился на выход из комнаты, пряча в хранилище все, что осталось от приготовления артефактов. Потом утилизирую. Ни к чему посторонним знать, чем я тут занимался. Меня повели по каким-то запутанным коридорам, как я понял, огибая часть разрушенного здания. В поместье царила идеальная тишина, скорее всего, всех или большинство тех, кто живет здесь, удалось все же собрать в одном месте. Довольно оперативно сработали. Могут же, когда хотят. В зале меня действительно ждали. Вместо длинного стола и всех причитающихся обеденному залу атрибутов стояли ряды стульев, на которых сидели работники поместья. Чуть поодаль от них располагались лица более высокого статуса, либо это были члены семьи, либо гости, которые слегка подзадержались в этом месте. Шмелев с парой незнакомых мне молодых людей, Петька и Валерий, стояли лицом к толпе, а Олег в это самое время о чем-то пафосно вещал, с облегчением выдохнув, когда меня увидел. «Ты где был?» – прошипел Шмелев. «Олег уже всякую ерунду несет, лишь бы задержать всех в одном месте. Сами же говорили, спал». Раздраженно повел я плечами, вставая рядом с Петром, который лишь искоса глянул на меня. Судя по его виду, он не до конца понимал, зачем именно его пригласили сюда. «Что с начальником охраны?» – поинтересовался я, когда не увидел того среди приглашенных людей, собственно, как и ту десятку, которую мы уже успели проверить до этого. «Его допрашивают мои люди. Нам нужна информация и желательно ее получить», не спалив бедняге мозг, ровно ответил он. «Но мы узнали, что этот он натравил графа Сапсонова, устроил взрыв и заказал на тебя довольно топорное покушение. Вот к чему приводит расплывчатые приказы, данные человеку под заклинанием подчинения», усмехнулся он, повернувшись к коллегу, который уже от безысходности говорил о 20-процентной прибавке к жалованию всем работникам за добросовестный и верный труд этому дому. Ведь еще со времен половцев и печенегов, их предки, не жалея себя, служили роду Сапсоновых, а значит, пришло время оценить их труд. А кто за всем этим стоит? Я даже особо не удивился, когда Шмелев поделился полученной информацией. За отравление отвечает Александр Сапсонов, но это не он наложил сеть, как и не он планировал от тебя по какой-то причине избавиться. Эту информацию мы не смогли получить. Когда начнешь? А то род Сапсоновых так без штанов останется, если Олег не закруглится и будет продолжать кидаться финансовыми обещаниями. Сейчас, уверенно проговорил я, решив больше не медлить. Я, оглядев собравшихся, начал плести заклинание массового исцеления, чтобы уже разобраться, кто есть кто в этом доме. Моих сил едва хватало на такую площадь, поэтому, вытащив активированный макр, который не раз меня уже выручал, я зажал его в руке, постоянно подпитываясь от него, заканчивая плетение. Как только сеть накрыла всех присутствующих, я, активировав истинное зрение, начал беглый осмотр. «Ну что там?» – тихо спросил меня Шмелев, подходя ко мне. «Не знаю», – честно ответил я, убирая сеть. «Вроде ничего нет, но что-то не так», – покачал головой, продолжая всматриваться в каждого, кто находился в зале. «Я не видел ничего, что могло бы говорить о присутствии твари, но что-то меня настораживало. Я ощущал липкую знакомую энергию, которая словно тянулась от людей и концентрировалась в кольцах, но внятно объяснить, что это могло быть и откуда эта энергия исходит, так и не смог». «Что ты чувствуешь?» – процедил Шмелев, пристально глядя на меня. «Ты что-то делаешь?» – внезапно встрепенулся он, оборачиваясь в сторону зала. «Ничего, это не я. Я так же, как и граф, почувствовал холодный ветер, который пробирал меня буквально до костей. Лампы, висевшие на стенах, до этого полностью освещающие помещение, начали мигать, пока быстро не потухли, погружая зал в полумрак». Олег замолчал, глядя на нас недоумевающим взглядом, однако, все, кого собрали в зале, словно не замечали ничего, спокойно сидя на своих местах довольно расслабленно, глядя на нас все таким же добродушными и слегка заинтересованными взглядами. «Что происходит?» – спросила Валерия, которая находилась рядом с нами. Одновременно с ее вопросом двери, ведущие в зал, захлопнулись, а по их периметру прошла рябь и установилось синеватое свечение. Я ничего не ответил, только сделал шаг вперед, понимая, что не смог разглядеть изменения, которые были в людях. Я не видел тварь, как видел ее ранее, потому что твари не было, было что-то похожее на нее, едва уловимые взгляду энергетические потоки, которые выглядели тонкими черными нитями, которые прочно вплетались в жизненные потоки людей, подпитываясь ими. Было ли это заклинанием или чем-то другим, но ощущение давления, исходящее из толпы, начало усиливаться, буквально прижимая меня и всех остальных к земле. Двое парней начали плести заклинание массового исцеления, когда одна из женщин, сидевшая в первом ряду, захрипела и обмякла на своем месте, погружаясь в бессознательное состояние. «Нет, стойте», — попытался я их остановить, но плотный туман уже полностью накрыл большую часть зала. Я даже без истинного зрения видел, как при соприкосновении с жизненными потоками, черные гладкие жгуты, подпитываясь чистой энергией, ринулись из тел наружу, полностью оставляя своего носителя. «Это не тварь», только и смог проговорить я, глядя, как все жгуты начинают собираться в один большой ровный шар, который начал в это самое время вращаться на одном месте, окутываясь изумрудной капсулой с едва слабым свечением. «Назад», — прошипел Шмелев, хватая меня за плечо и закидывая себе за спину, буквально за секунду до того, как из шара резко вылетел шип в моем направлении. Граф успел поставить защитный барьер, который отделил нас от остальной части зала, полностью перекрыв даже теоретические пути отхода. «Что будем делать?» – спросил я, глядя, как шип встречается со щитом Шмелева и получает электрический разряд такой мощности, что отделяется от набирающего обороты шара и превращается в пепел. «Если б я знал, что это такое», – тряхнул головой граф. «Это не тварь, хоть и имеет точно такую же энергетическую структуру, как она. Я, конечно, могу ошибиться в своих рассуждениях, но вы точно уверены, что все, с чем вы встречались ранее, действительно имеют отношение к изнанке?» Полюбопытствовал я. «Может, потом обсудим?» – рявкнул Петр, делая несколько шагов назад, когда в его сторону бросилось сразу с десяток шипов. «Надо убираться отсюда, и как можно быстрее». «Согласен», – прошипел Шмелев, делая какие-то пассы рукой. «Сейчас я попробую ненадолго отключить эту тварь». Сразу же после его слов, огромная молния ударила сверху в самый центр шара. На миг полетели в разные стороны искры. Благо, граф догадался огородить людей точно таким же щитом, поэтому ни один разряд до толпы не долетел. Шар будто поглотил всю энергию из заклинания, становясь больше. Я всматривался в это непонятное явление истинным зрением, пока до меня не дошло, что это очень тонкое, замысловатое, но все же плетение, имеющее как минимум с десяток связующих точек. «Это какое-то заклинание-паразит», – прошептал я. «Оно поглощает энергию из ваших и открывает портал». Удивленно вскинулся я, видя, как прямо перед шаром появляется знакомая мне рябь, искажающая пространство. «Но как такое возможно?» «Это риторический вопрос», – продолжал ворчать Петька, поднимая целителя, который стоял рядом с ним. Полностью израсходовав все силы на заклятие массового исцеления, которое было поглощено этими черными нитями, он свалился без чувств, заполучив магическое истощение. Я окликнул Петра и бросил тому макр, который все еще сжимал в руке. Я не знал, сколько заряда в нем осталось, но он все еще работал, потому что, несмотря на свои собственные затраты, чувствовал себя неплохо, а от переизбытка накопленной энергии уже начала подташнивать и кружиться голова. «Снимите щит. Если это обычное заклинание, то можно попытаться его разрушить», — попросил я. «И не применяйте пока магию». Шмелев пристально на меня посмотрел, но затем кивнул и махнул рукой. Меня воздушным потоком вынесло за пределы купола, который снова накрыл моих товарищей у меня за спиной. Что же, пора показать им, как сражается глава гильдии наемников. Печати усиления и защиты мгновенно слетели с моих рук. Следом за ней печать вознесения подняла меня в воздух, и я с легкостью смог уклониться от шипов, которые сразу устремились ко мне, почувствовав жертву. Времени до того момента, когда портал полностью сформируется, оставалось мало, поэтому следовало поторопиться и как можно быстрее подобраться вплотную к шару. Я стремительно полетел в центр зала, уворачиваясь от шипов, которые с каждой секундой начинали вылетать быстрее. Однако, словно почувствовав мое приближение, они начали извиваться словно змеи, стараясь поймать меня в захват. Несколько метров мне удалось преодолеть, используя печать поступтени, которая позволяла практически мгновенно перемещаться на расстояние до 50 сантиметров. Но потом, мне все же пришлось достать и пустить в ход божественный клинок. К счастью, как только я отрубил первый шип, к центру шара пошла волна искажений, которая замедлила его вращение. Чем бы ни были эти отростки, но они были вполне себе материальными, им, как и структуре заклинания, не нравилось примененное против них божественное оружие. Отметив это, я начал буквально прорубать себе дорогу, заметно снизив скорость своего приближения к шару, но, тем не менее, ослабляя плетение, изумрудное сияние которого начало гаснуть, а окно открывающегося портала сужаться. Когда до заклинания оставалось меньше метра, я, наложив на себя печать ускорения, взорвался серией ударов, на миг освобождая возле себя пространство, и, используя поступь тени, смог переместиться к шару. после чего вонзил в него свой клинок по самую рукоять. К сожалению, хоть он и пошел рябью, но этого явно было недостаточно. Так что, я выпустил рукоять и ударил по нему сразу двумя печатями сокрушения, куда вложил большую часть той энергии, что была в кольцах. Магия печати была чужеродна этому миру, и от нее заклинание не могло черпать силу. Поэтому шар несколько раз дернулся, в тщетных попытках сопротивляться, и разлетелся на множество осколков, осыпая ими все неогороженное щитами пространство комнаты. Но радоваться было преждевременно. Осколки, словно нехотя, начали ползти друг к другу и снова собираться воедино, под действием плетения, которое совершенно не пострадало после удара. Правда, сейчас заклинание только начало формироваться, и я не чувствовал от него угрозы. Поэтому, спокойно поднявшись к нему, я достал спицу и начал разрывать ей все узлы, которые видел ранее. Когда плетение практически распалось, и остался только один узел, в комнате снова потемнело и раздался взрыв, который разрушил все защитные барьеры, установленные Шмелевым. Печать защиты уцелела, и это спасло меня от физических травм, когда я отлетел в сторону своих товарищей. «Все в порядке?» – уточнил я, вставая на ноги и осматривая комнату. Никакого упоминания о шаре и шипах не было, собственно, как и окно портала окончательно захлопнулось. Все вроде бы были целы, собравшиеся люди, ставшие жертвой заклинания, были живы, но были сильно истощены. Что бы ни случилось здесь на самом деле, но это заклятие было сильным и готовилось тщательно, и явно не наспех, а активировал его я сам. Моя жизненная энергия запустила скрытый механизм, значит, тот, кто это сделал, знал, что в мою голову придет мысль собрать всех в одном месте. И почему-то я был уверен в том, что это была не полуразумная тварь. «Все порядки», — на удивление бодро отозвался Петр, который, казалось, совсем не пострадал из-за взрыва. «Разве может быть иначе, когда за дело берется сам Кай?» На лице парня возникла до боли знакомая усмешка, после чего резкая сиреневая вспышка озарила комнату, и меня будто подняло куда-то вверх, а мир перед глазами закружился, как всегда бывает во время телепортации.